Глава вторая. Когда через час вошел швейцар с известием, что Мастерс ожидает нас в гостевом зале, мы с Холидеем все еще обсуждали заметку в утренней газете, на которую я раньше не обратил внимания. Она размещалась в постоянной рубрике «Сегодняшние происшествия» номер 12. «Загадочная кража в музее истории Лондона». Из камеры смертников пропало оружие. Кто такой отвернувшийся худой мужчина? Вчера из музея истории Лондона была похищена реликвия из числа тех, что порой привлекают охотников за сувенирами, но в данном случае кража произошла при необычных обстоятельствах, которые весьма озадачивают и наводят на размышления. В запасниках этого известного музея хранятся многочисленные экспонаты, связанные с жестокой, кровавой историей старого Лондона. В большом зале, посвященном главным образом тюрьмам, представлен в натуральную величину макет камеры смертников в бывшей Ньюгейтской тюрьме с оригинальными решетками и засовами. На голой стене висел примитивный стальной кинжал длиной около 8 дюймов с грубо обработанной костяной рукояткой, на которой вырезаны инициалы «ЛП». Вчера днем между 3 и 4 часами он исчез. Вор остался неизвестным. Ваш корреспондент побывал на месте преступления и, надо признаться, был потрясен подлинным обликом камеры смертников. Полный мрак при слабом освещении и низком потолке, настоящая решетчатая дверь из Ньюгейта на ржавых болтах, уцелевшая после сноса тюрьмы в 1902 году, наручники, кандалы, огромные заржавевшие замки с ключами, клетки, орудия пыток. На одной стене висят обвинительные заключения, смертные приговоры многовековой давности в аккуратных рамках с черной каймой, написанные жирным расплывчатым почерком, вместе с грубыми ксилографическими изображениями казней и благочестивой надписью «Боже, храни короля». Не стоит показывать угловую камеру смертников детям. Не станем упоминать о тюремном запахе, как бы навсегда пропитавшем камеру, об ужасе и отчаянии, источаемом зловонной дырой. Впрочем, хотим поздравить художника, изобразившего искаженные лица людей в жалких лохмотьях, которые, кажется, поднимаются с коек на глазах у заглянувшего в камеру посетителя. Послушаем бывшего сержанта Паркера, прослужившего в охране музея 11 лет. Вот что он говорит. «Вчера в выходной в музей набились ребятишки и подняли жуткий шум в соседнем зале. Днем часа в 3 я сидел у окна рядом с макетом камеры и просматривал газету. День выдался туманным, пасмурный. Видно было плохо. Я думал, в зале никого больше нет. Вскоре у сержанта Паркера возникло, по его словам, странное ощущение. Он огляделся по сторонам, хотя был уверен, что находится в зале один. И что же? В дверцу камеры, стоя ко мне спиной, заглядывал джентльмен. Описать я его не могу. Скажу только, что очень худой, в темной одежде. Он медленно поворачивал голову, внимательно разглядывая камеру, и время от времени резко дергался, будто у него болела шея. Я не понял, как ему удалось незаметно войти. Решил, что он прошел через другую дверь и вернулся к газете. Но неприятное чувство не отступало, поэтому на всякий случай, пока не нагрянули дети, я пошел осмотреть камеру. Сперва не сообразил, в чем дело, а потом вдруг понял. Пропал нож, который висел на стене над восковой фигурой. Мужчина, конечно, исчез. Тогда я догадался, что он его украл, и немедленно доложил о пропаже. Позже куратор музея, сэр Ричард Мидбраун, прокомментировал. «Надеюсь, что на страницах своей газеты вы обратитесь к общественности с призывом положить конец вандализму по отношению к ценным экспонатам». По утверждению сэра Ричарда, кинжал, подаренный музею Холидеем и Сквайром, был в 1904 году найден в земле на его собственном участке. Предполагается, что он принадлежал некоему Луису Плейгу, служившему палачом в Тайберне в 1663-1665 годах. Впрочем, поскольку его подлинность вызывает сомнения, кинжал никогда отдельно не выставлялся. Никаких следов вора не обнаружено. Расследование поручено детективу-сержанту Макдоналлу с Вайн-стрит. Типичные журналистские штучки, туманные намеки для развлечений в серый день. Я прочел заметку в клубном вестибюле после звонка Мастерсу и задумался, надо ли ее показывать Холидею. Приняв решение, я вернулся в курительную комнату и протянул ему газету, наблюдая за выражением его лица во время чтения. «Не принимайте так близко к сердцу», — посоветовал я, видя, как на побледневшем лице проступают веснушки. Холидей неуверенно встал, посмотрел на меня и швырнул газету в камин. «Все в порядке», — заверил он. «Не беспокойтесь. У меня на душе стало легче. В конце концов, поступок вполне человеческий, правда? Мне кое-что другое не нравится. За всем этим наверняка стоит тот самый чертов экстрасенс — Дартвард. Во всяком случае, план, в чем бы он ни заключался, задуман человеком. Намек в этой проклятой статейке абсурдный. Что автор хочет сказать? Луис Плейк явился за своим кинжалом?» «Мастерс сейчас приедет», — сообщил я. «Вам не кажется, было бы лучше, если бы вы что-нибудь нам рассказали?» Он крепко стиснул зубы. «Нет. Вы дали обещание, и я прошу вас его сдержать. Ничего не скажу. Пока. По пути в чертов дом заеду к себе на квартиру и кое-что для вас захвачу. Многое прояснится, только не сейчас. Вы мне вот что скажите. Я со всех сторон слышу, что злые духи постоянно выслеживают, подстерегают. Дух мертвеца всегда ищет возможность вселиться в живое тело, обрести новый дом, заменить слабый ум своим собственным. Как считаете, может он завладеть...» Тут Холидей запнулся. «До сих пор вижу, как он стоит у горящего камина с легкой презрительной улыбкой на губах, с горящими карими глазами». «Что за чепуху вы мелите?» — фыркнул я. «Полный бред. Чем завладеть?» «Мной», — тихо ответил он. «Я заявил, что ему требуется не охотник за привидениями, а невропатолог». Потащил его в бар позаботиться, чтобы он выпил пару стаканчиков виски. Он повиновался с какой-то забавной готовностью. Когда мы снова, в который раз, заговорили о газетной заметке, к нему вернулось прежнее лениво-веселое настроение. Тем не менее, я с облегчением увидел Мастерса. Он стоял в гостевой комнате, высокий, довольно тучный, с безмятежным видом и проницательным взглядом, в неприметном темном пальто, прижимая к груди котелок, словно перед торжественным шествием с государственным флагом. Волосы с проседью старательно зачесаны на плешь, у него появился второй подбородок. В общем, он выглядел старше, чем при нашей последней встрече, хотя глаза по-прежнему смотрели молодо. В нем можно было узнать полицейского, но не сразу. Что-то чувствовалось в тяжелой походке, в остром взгляде, которым он быстро окидывал окружающих. Однако без всякой величественной суровости, неизменно свойственной охранникам общественного порядка. Я заметил, как Холидей расправил плечи, почувствовал себя увереннее в присутствии столь физически сильного и опытного человека. «Ах, сэр!» Начал Мастерс после того, как я их представил друг другу. «Стало быть, вы хотите избавиться от привидения?» Он сказал это так, будто его просили провести в комнату радио, и улыбнулся. «Как сообщил вам мистер Блейк, я интересуюсь такими делами. Всегда интересовался. Что касается Плейкорта...» «Вам о нем все известно, как я понимаю», — кивнул Холидей. «Ну...» — протянул Мастер, склонив на бок голову. «Немного. Дайте вспомнить. Дом перешел в собственность вашей семьи 100 с лишним лет назад. Ваш дед жил там до 70-х годов 19 века, потом вдруг переехал и не пожелал возвращаться. С тех пор дом стал неким белым слоном. Никто из ваших родственников не мог его ни сдать, ни продать. Налоги, сэр, налоги, ужас!» Тут Мастерс незаметно сменил тон на следовательский. «Ну, мистер Холидей, Выкладывайте. Вы любезно считаете, что я способен немного помочь вам, поэтому надеюсь, и не откажите мне в ответной любезности. Строго конфиденциально, конечно. Итак. Как сказать? Но, думаю, это я могу вам обещать. Так-так. Вы, наверное, читали сегодняшние газеты? Пробормотал Холидей. Вы имеете в виду явление Луиса Плейга? Инспектор Мастерс добродушно улыбнулся в ответ и понизил голос. Признайтесь теперь, как мужчина мужчине, не припомните ли вы какого-нибудь знакомого, настоящего, из плоти и крови, которому понадобилось бы украсть кинжал? Вот о чем я вас спрашиваю, мистер Холидей, а? «Хороший вопрос», — признался Холидей, присев на краешек стола и что-то перебирая в уме. Потом бросил на Мастерса проницательный взгляд. «Сначала, инспектор, позвольте вас тоже спросить. Знаете ли вы некоего Роджера Дартворта?» На лице Мастерса не дрогнул ни один мускул, но вид у него был довольный. «Видимо, вы его сами знаете, мистер Холидей». «Да. Хоть не так хорошо, как моя тетушка, леди Беннинг, моя невеста, мисс Мэрион Латимер, ее брат Тед и старик Фезертон. Кружок довольно многочисленный. Лично мне Дартворд определенно не нравится. Но что тут можно сделать? С ними не поспоришь. Они лишь снисходительно улыбаются и говорят: «Ты ничего не понимаешь». Он закурил сигарету, раздраженно загасил спичку, на лице его играла саркастическая улыбка. «Хотелось бы только узнать, известно ли что-нибудь Скотланд-Ярду о нем или о его малолетнем рыжеволосом сообщнике?» Холидей с инспектором обменялись понимающим взглядом. Вслух Мастерс осторожно ответил: «У нас нет никаких свидетельств против мистера Дартворда. Вообще никаких. Я встречался с ним. Симпатичный джентльмен. Очень даже симпатичный. Без всякой показухи. Никаких дешевых эффектов, если вы меня понимаете». «Понимаю», — подтвердил Холидей. «Тетушка Энн в моменты особенного экстаза объявляет старого шарлатана святым». «Правильно», — кивнул Мастерс. «А скажите мне, извините за щекотливый вопрос, нельзя ли признать обеих дам несколько легковерными?» Таким образом Холидей истолковал утробное мычание Мастерса. «Господи боже мой, нет! Совсем наоборот. Тетушка Энн с виду кажется милой старушкой, а на самом деле железная леди, смазанная медом. А Мэрион — это Мэрион, понимаете?» «Ясно», — опять кивнул инспектор. Биг Бену отбил полчаса, когда швейцар раздобыл нам такси. Холидей назвал шоферу адрес на Парк-Лейн, объяснив, что хочет захватить кое-что из своей квартиры. Было зябко, по-прежнему шел дождь, на темных улицах сверкали блики отраженного света. Мы подъехали к одному из новых многоквартирных домов из белого камня, с зелеными и никелированными панельными вставками, похожему на модернистские коробки, растущие как грибы на тихой, пристойной Парк-Лейн. Я вышел, прошелся под ярко освещенным козырьком подъезда, куда поспешно нырнул Холидей. Дождь поливал темную улицу, лица прохожих выглядели, как бы лучше сказать, нереально. Меня донимал яркий образ в газетной заметке: отвернувшийся худой мужчина, заглядывающий в макет камеры смертников, медленно крутя и дергая головой. Самое жуткое, что охранник назвал его джентльменом. Когда Холидей тронул меня сзади за плечо, я едва не шарахнулся в сторону. Он держал в руках плоский пакет в коричневой оберточной бумаге, перевязанной лентой, и вручил его мне с предупреждением. «Пока не открывайте. Там кое-какие факты или домыслы, касающиеся некоего Луиса Плейга». На нем был тонкий, застегнутый доверху дождевик, в котором он ходил в любую погоду, и шляпа, надетая на бекрень. Дин с улыбкой протянул мне мощный фонарик, предварительно снабдив другим Мастерса. Когда инспектор садился со мной рядом в машину, я почувствовал что-то твердое у него в боковом кармане. Мне показалось, фонарь, захваченный из дома. Однако я ошибся. Это был револьвер. В Уэст-Энде легко толковать о кошмарах и ужасах. Но поверьте мне на слово, я не слишком уверенно себя чувствовал среди огней, перемежающихся темнотой. Шины слабо поскрипывали на мокрой мостовой. Хотелось о чем-нибудь поговорить. «Я ничего не слышал о Луисе Плейге», — начал я. «Хотя, мне кажется, по газетной заметке нетрудно реконструировать историю его жизни». Мастерс только хмыкнул, а Холлидей сказал: «Попробуйте». «Очень просто. Луис был палачом и внушал дикий страх. Скажем, тем самым ножом он приканчивал своих клиентов. Годится для начала». «На самом деле», — бесстрастно проговорил Холлидей, — «ошибочны оба ваши предположения. Если бы все было так просто. Что такое дикий страх? Почему ты вдруг замираешь, будто перед тобой внезапно распахнулась дверь в неведомое? В желудке появляется ледяной ком, хочется бежать куда-то, закрыв глаза, ноги не слушаются, превращаются в кисель. Слушайте», — проворчал Мастерс, забившийся в угол, — «похоже, вы сами что-то видели». «Видел». «А-а-а! Правильно! И что же происходило?» «Ничего. У окна просто что-то стояло и смотрело на меня. Вы спрашивали о Луисе Плейке, Блейк. Палачом он не был, духу не хватало. Впрочем, думаю, иногда по приказу палача тянул за ноги приговоренных, слишком долго бившихся в петле. Был, так сказать, подручным. Подносил инструменты при четвертовании, убирал останки с эшафота». У меня слегка пересохло горло. Холлидей повернулся ко мне. «И насчет кинжала вы тоже ошиблись. Понимаете, это не совсем обычный кинжал. По крайней мере, он не использовался в качестве такового до последнего времени. Луис сам его изготовил для собственных нужд. Он не описан в газетной заметке. Лезвие круглое, толщиной с карандаш, с острым кончиком. Короче говоря, как шило. Ясно, зачем ему требовался такой нож?» «Нет». Такси притормозило, остановилось. Холлидей рассмеялся. Шофер опустил боковое стекло, объявив: «Угол Ньюгейт-стрит, хозяин. Теперь куда?» Мы расплатились. Постояли немного, глядя друг на друга. Окружающие постройки казались необычайно высокими и покосившимися, как во сне. Вдали туманно светился Холмборнский виадук, слышались только слабые автомобильные ночные гудки, шум дождя. Холлидей зашагал вверх по Гилспер-стрит, указывая нам путь. Я даже не успел понять, что мы свернули с улицы, как уже шел по узкой грязной галерее с кирпичными стенами. Существует явление, которое называется клаустрофобией или каким-то другим длинным заумным словом, но люди легче себя чувствуют в замкнутом пространстве, когда точно знают, вместе с чем они там заперты. Порой вам кажется, что вы слышите чьи-то голоса. Что тогда и случилось? Холлидей, шедший первым, резко остановился в высоком туннеле. За ним я. Сзади Мастерс. Кругом еще летало эхо наших шагов. Холлидей включил электрический фонарь, и мы двинулись дальше. Луч высвечивал только выщербленные мрачные стены, лужа на мощеной дорожке, одна из которых вдруг булькнула, когда в нее с нависающего карниза выплеснулась вода. Впереди виднелись затейливые железные ворота, стоявшие нараспашку. Мы почему-то старались идти тихо. Может быть, потому что в пустом доме, видневшемся впереди, царила полнейшая тишина запустения. Что-то нас заставляло ускорить шаг, поскорее оказаться за высокими кирпичными стенами. Что-то нас манило, играло с нами. Судя по видимой мне части дома, он был сложен из больших светлых каменных плит, потемневших со временем от непогоды. Дом как бы страдал старческой немощью, слабоумием. Но мощные карнизы украшали рельефные, жутко веселые купидоны, розы, виноградные гроздья, венок на голове идиота. Одни окна были просто закрыты ставнями, другие заколочены досками. За домом поднималась широкая стена, окружая просторный задний двор, пустой, грязный, заброшенный. В дальнем конце двора в лунном свете виднелась обветшалая постройка, маленький домик из крупного камня, похожий на бывшую коптильню, с забранными мелкой железной решеткой оконцами. Рядом с ним в запущенном дворе торчало кривое дерево. Мы шли следом за Холидеем по заросшей сорняками вымощенной дорожке к резному козырьку над парадным. На дверях высотой более 10 футов висел на одном гвозде ржавый, пьяно покосившийся молоток. Луч фонарика нашего провожатого проплясал по оконным створкам, нырнул в сырой туман, скользнул по корявому стволу дуба с вырезанными инициалами тех, кто вверг в старческий маразм и погубил плейкорд. «Дверь не заперта», — пробормотал Холидей. «В доме?» — кто-то вскрикнул. Расследуя это безумное дело, мы сталкивались с многочисленными кошмарами, но, по-моему, ничто больше нас так не пугало. Кричал настоящий человеческий голос, хотя казалось, будто завопил сам старый дом, содрогнувшись при появлении Холидея. Мимо меня тяжело пыхтя протиснулся Мастерс, однако Холидей сам распахнул парадную дверь, за которой открылся старомодный большой вестибюль. Из-под первой дверной створки слева пробивался свет, достаточный, чтобы разглядеть лицо Дина, потное, сосредоточенное, суровое. Он открыл эту дверь и спросил, не повышая голоса: «Что тут за чертовщина творится?»